Летят словно щепки корабли. Неся их вдаль навстречу урагану, я говорю, слаб и силен всем земли. Когда молитву я творю, сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Тогда молитву я творю, и Богу в сердце говорю, что человек, что помнишь ты. Смотрю на путь созвездий млечный, на солнце, что бегут из века в век. Вокруг миров пространства бесконечных, я говорю, но как ничтожен человек. Тогда молитву я творю, и Богу в сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Тогда молитву я творю, и Богу в сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Слышу, что творец творения, могущий мир стереть в единый мир. Зовет людей в объятия прощения, я мыслю, Боже, мир не стоит благ твоих. Когда молитву я творю, сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Тогда молитву я творю, и Богу в сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Слышу, Бог для счастья твори, послал нам руку сына своего. Я погружаюсь в мысль о Божьем даре, что человек, что помнишь, Боже, ты его. Тогда молитву я творю, в сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Тогда молитву я творю, и Богу в сердце говорю, что человек, что помнишь ты его. Светлыми духами, и ангелы у него на твоего.